तो स्वा प्लस अध्याय इज स्वाध्याय. नाउ द स्वा दैट इज ईगो सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेस ऑफ अध्याय. एंड व्हाट इज अध्याय? द अध्याय वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड ध्यान. ध्यान मीन्स मेडिटेशन. ध्याया मीन्स समथिंग टू मेडिटेट अपॉन. दैट इज ध्याया. Откуда пришло слово «атхьяя»? От слова «атхьяя», «тхьяна», «медитация». Когда мы медитируем на что-либо, это «атхьяя». То есть «атхьяя» — это медитативное изучение пути своего «я». Медитация на тему этого «я» и его существования. And «а» means «without». That means this meditation must happen without the meditator. Because meditator is again ego self, and it will interfere, and it will create a mess. So can there be a meditation without meditator? Я в санскрите означает отрицание. И таким образом атхьяя означает тхьяна без а, медитирующего. То есть созерцание я без того, кто это созерцает, без этого я. That means there is no mischief of any interference. When we see what is, we don't run into what should be, because it is the meditator which is always interpreting, which is running into what should be. No, this should not be like that, this should be like this. This is pleasant, this is unpleasant, this I want to hold on, this I want to reject. So this meditator, that is that separative I, is the problem which does not allow the meditation to happen. Meditation is movement of awareness of what is, and that movement does not happen because of the interference by the meditator. В такой медитации, в отсутствии медитирующего, есть созерцание того, что есть, и нет постоянного вмешательства этого я, которое пытается держаться за одно то, что нравится, или оттолкнуть другое, и постоянно ведет свою игру и свой обман, и самообман. Таким образом, атхьяя — это медитация в отсутствии медитирующего, в отсутствии этой постоянно расщепляющей эго-активности, которая привносит весь беспорядок и давать себе дальнейшую продолженность. И это очень важно, потому что я, оно возникает в виде вот этих... Оно задерживается, понимаете? То, что задерживается, чтобы судить. А все время за что-то зацепляется. Оно все время за что-то зацепляется. Другое. И чтобы судить. И таким образом выделяет себя. Я поэтому важна смотрю здесь. На это, мне это нравится. Возникает я. Я смотрю на это, мне это не нравится. Я хочу делать то-то и то-то, созерцать то-то и то-то. И это то, что происходит в сознании, когда в сознании что-то происходит, и как только появляется суждение какое-либо, вот этот процесс возникновения, суждение, это мне нравится, а это не нравится, и как бы, откуда это возникает? Это возникает от суждения, что должно быть. Понимаете, как только появляется суждение, что должно быть, допустим, вот в сознании возникает неприятная вещь, да? Тут же параллельно возникает как бы мысль, что этого не должно быть, мне не нравится, но это есть. Понимаете? И поэтому медитация – это то, что есть. Это движение от того, что есть, к тому, что есть, а не постоянное психологическое отклонение к тому, что должно быть, допустим. Или что хотелось бы. И чего хотелось бы быть, потому что это иллюзорное движение сознания. Следовательно, атхьяя – это медитация в отсутствии медитирующего на то, что есть, а не то, что должно быть или могло бы быть. На то, что есть. Одна имеет meditation without meditation. So, this teaching which is happening is a process of svadhyaya. It is a process of understanding. It is a process of energy. But when it is formulated, it is conceptual.